Глава 23. Планета Идиллия. Идиллия угнетала Энджелу. С того самого дня, как ее вывели из искусственной комы, она хотела лишь одного — сбежать. С некоторым удивлением девушка осознала, что ее раздражает присутствие эмпатов. Местные были добры и полны сочувствия, но понять ее они не смогли бы, даже если Энджела попыталась рассказать. Она и не пыталась. Молча смотрела сквозь оконное стекло на город в зеленых кружевах парков и ощущала неясную тревогу. Здания, идиллийцы и даже сам запах планеты будили в ней смутные детские воспоминания. Они всплывали неохотно, словно намекая, что прошлое не вернуть и лучше его не ворошить. Но прошлое окружало Энджелу, преследовало и мучило вязкими ночными кошмарами. В оконном стекле отразилось изрезанное темно-красными полосами лицо. Оконная рама придавала отражению сходство с портретом, испорченным рукой вандала. Идиллийские врачи обещали вскоре избавить Энджелу от уродующих отметин, но чем больше она вглядывалась в отражение, тем меньше этого хотела. Казалось, внутреннее уродство просто вырывалось наружу, расплескавшись по телу багряными мазками. Губы девушки изогнулись в злой усмешке. Пожалуй, такой она нравилась себе больше, хоть что-то настоящее для разнообразия. Больничная роба упала на пол, и Энджела неспешно оделась. Открытое белое платье вызывающе демонстрировало яркие росчерки лезвия на светлой коже. В некоторых местах порезы складывались в грубый узор. Сенатор тоже был творцом, и психопатам не чуждо чувство прекрасного. Такси Энджела вызвала практически к самым дверям госпиталя. А вот в космопорте позволила себе неспешно пройтись по зоне прибытия под взглядами сотен идиллийцев и гостей планеты. Свое уродство она несла как знамя, города и с поистине королевским достоинством. Окружающие за редким исключением отводили взгляды от неприглядного фрагмента настоящей жизни в обрамлении искусственного рая идиллии. «О, решила сменить имидж?» — раздался жизнерадостный голос Свитари. «Эпатажненько, мне нравится. Но в черном с кружевами было бы лучше». Все еще под личиной бейджинки она сейчас меньше всего походила на сестру. «Жарко», — пожала плечами Энджела, и идиллийцы поблизости болезненно сморщились. Это почему-то вызвало приступ злорадства у обеих Лорей. Так голодные без особых причин радуются бедам сытых, бедные — неудачам богатых. «Как насчет прогуляться?» — предложила Ри, забрасывая за плечо рюкзак с немногочисленными пожитками. «Я задолбалась неделю мариноваться с этим придурком в каюте». Ощущая на себе сотни косых взглядов, Энджела молча кивнула. Рядом с сестрой она ощущала себя готовой встретиться с родным миром без защиты больничного окна. Мастерски раскрашенные вагоны монорельса домчали сестер из космопорта в туристический квартал, где они планировали снять номер в гостинице. Дальше жить в госпитале у Энджелы не было ни малейшего желания. А в туристическом квартале они со своей светлой кожей не будут выделяться из толпы. Лорей и чувствовали себя туристами. Идиллия выглядела чужой, незнакомой, нереально беспечной. Даже патрули доминионских военных, охранявших станцию монорельса, казались куда понятней и привычней улыбающихся сородичей. Точно такие же патрули уже стали нормой на новом Плимуте. Отличие было только в форме и отсутствии безразличных ко всему киборгов. Зато тут были репликанты. Вид знакомого до последней черточки лица застал Энджелу врасплох. Она глупо моргнула, споткнулась и едва не упала. «Ты чего?» — удивилась поддержавшая ее Свитари. Затем она тоже увидела его. Их. Репликант шел к пятерым братьям, один из которых был облачен в знакомую броню. В первую секунду Свитари хотела крикнуть что-то, побежать, обнять. Но наваждение прошло, и память подсказала, что это не Блайз. И под шлемом не может прятаться угрюмое лицо с уродливым шрамом. Они мертвы. А их братья — другие, совершенно незнакомые им люди. Или не люди, как считают сами репликанты. Свитари крепко сжала руку сестры. Пальцы Энджела ощутимо тряслись, а взгляд не отрывался от репликанта в броне. Ри догадывалась, что в голове сестры бьется безумная мысль. «Сейчас забрала шлема, разойдется в стороны и...» Репликант пододвинул к себе тарелку, раскрыл шлем и принялся с аппетитом уплетать жаркое. Шрама не было. Его и не могло быть. Видимо, почувствовав на себе взгляды, репликант с интересом посмотрел на Лорей, особенно пристальное внимание уделив Энджеле. Повернувшись к братьям, спросил что-то, и теперь все шестеро с присущим им прямодушием разглядывали необычную туристку. Энджела представила, что кто-то из них попытается удовлетворить любопытство и подойдет узнать, где она получила эти повреждения, а она услышит знакомый голос, принадлежащий незнакомому человеку. Представила и поняла, что лезвие, медленно разрезающее плоть, еще не самая страшная пытка. «Поехали отсюда», — хрипло выдохнула Энджела. Ри, уже открывшая приложение местного роботакси, кивнула. Пункт назначения на навигаторе она выбрала, не задумываясь, и лишь когда машина остановилась, Лоррей поняли, что знают этот район. Здесь прошла немалая часть их детства. Отцовская яхта частенько заходила на идиллию, где он познакомился с будущей женой. «Едем в гостиницу?» — на всякий случай уточнила Свитари. Энджела отрицательно покачала головой, открыла дверь и, поколебавшись, вышла из машины. Сестра последовала за ней, как всегда, без вопросов и сомнений. На знакомые с детства места Лоррей смотрели сторонними наблюдателями. Между ними и миром, словно некое злое божество, развесило прозрачную плотную пленку. Чего не коснись, почувствуешь лишь безжизненную гладь незримого кокона. Будто они уже умерли и теперь скитались в мире живых неприкаянными душами. Ноги сами вынесли сестер на знакомую с детства улицу. Взгляды близнецов то и дело цеплялись за врезавшиеся в память детали. Старый вяз с веревочными качелями, винтажный кованый флюгер в виде летящей на метле ведьмы, запах свежей выпечки из кондитерской на углу, фасад дома, в котором они росли. Лоррей переглянулись и замерли. В высоких светлых окнах мелькали силуэты. Из сада доносился веселый переливчатый смех. Стоило открыть калитку в невысокой декоративной ограде, пройти по мощенной тропинке, подняться по четырем ступеням, и они вернутся домой. Наверное, там живет их родня, наверное, им будут рады, наверняка на идиллии рады всем. Но близнецы так и стояли, не сделав ни единого шага. С каждой новой минутой, проведенной тут, они все яснее чувствовали, что родной мир всеобщего счастья стал для них чужим. Лоррей всегда знали, что не смогут вернуться. Не после того, что пережили. Не теми, в кого превратились. Потому предпочли чуждый мир смерти возвращению на родную идиллию. Дом остался в прошлом дивной счастливой сказкой, мечтой, а Лоррей лучше всех знали, что мечты достигнуть нельзя. В ней можно только разочароваться. И теперь они убедились в этом. Глядя на свой дом, они со всей ясностью осознали, что вернулись на идиллию только телами, а душами. Их души остались где-то в мрачном и холодном месте, выброшенные хозяйками за ненадобностью. Дом, старый вяз, запах выпечки, счастливые лица идиллийцев. Все причиняло боль. Все превращалось в болезненное воспоминание об утраченном рае, частью которого Лоррей уже не способны стать. Разочарование, обида и жалость к себе захлестнули близнецов с такой силой, что шедшие мимо идиллийцы вздрогнули, пораженные столь неуместными на этой планете чувствами. Не желавшие непрошенного участия и расспросов, сестры поспешно, едва не срываясь на бег, покинули злосчастную улицу. Но куда бы они ни пошли, их преследовали все те же шокированные эмпаты. И каждый взгляд, каждое эмпатическое касание будто говорило Лоррей: «Вы не такие, как мы». Сестры чувствовали себя траурными кляксами на ярком праздничном полотне, осколками восхитительного витража, несущими лишь отблеск, смутное воспоминание о прекрасной сказке. Неполные, ущербные осколки с острыми, ранящими краями. Только на пороге своего старого дома Лоррей впервые почувствовали себя по-настоящему бездомными. Планета Идиллия. Военная база Эсперу-1. Отдел службы внешней разведки. Полковник Хоар в очередной раз перечитал отчеты сестер Лоррей и вздохнул. Будучи лицами сугубо гражданскими, факты они излагали своеобразно, но картинка все же складывалась непротиворечивая, на первый взгляд. Случайная встреча со старым знакомым контрразведчиком Нейвом, провальная попытка вербовки, налаживание временного сотрудничества, план похищения с маскарада. До этого момента версию Лоррей подтверждали и другие агенты на Плимуте. Но после чертова маскарада все, как водится, пошло кувырком, и подтвердить версию сестричек пока не удалось. Группа опытных агентов потеряна, а два новичка и вражеский контрразведчик при этом остались живы. Это, мягко говоря, настораживало полковника. Да, версии сестер звучали гладко. Смерть Гуннара и его бойцов, помощь от лейтенанта Нейва, в итоге захватившего ценных пленников. Какого черта он вообще в одиночку рванул на выручку Энджели? Так жаждал отыскать крысу в своем управлении, или обаяние сестричек сработало? Возможно, и то, и другое. За окном громыхнуло, и полковник распахнул окно. Прохладный порыв ветра принес свежесть, но мысли так и не прояснились. Хор смотрел на лес невидящим взглядом, постукивая стело по подоконнику, и пытался разгадать получившуюся головоломку. По словам Лоррей, после доставки пленных на склад, Рид дал команду Пич сворачивать операцию и запускать план отхода. Энджелу в силу повреждений пришлось отправлять в одной из капсул вместе с пленниками, а Свитари, по заготовленной легенде, отправилась в путешествие на круизном лайнере, подцепив какого-то толстосума. Поддерживая легенду, она до сих пор продолжала отсылать легкомысленные голоснимки своему любовнику из контрразведки. Причем обе сестрички очень натурально удивились, когда Хор сообщил им о гибели остальных членов группы. Изображать печаль и рвать на себе волосы, правда, не стали. Говорят правду или лгут. В двери, будто прочитав мысли, показался помощник Хора. «Доклад с нового Плимута, сэр!» Выслушав до обидного короткую речь, подчиненного полковник констатировал. «Значит, ничего накопать не удалось». «Нет, сэр», — ответил тот и уточнил. «Пока не удалось. Все, что мы знаем, группа погибла почти в полном составе, кроме Лоррей. Мы продолжаем наблюдать за ними, но пока ничего подозрительного. Энджела проходит реабилитацию, Свитари постоянно находится рядом». Хоур устало помассировал виски и еще раз пробежал взглядом по экрану планшета. Получив печальное известие, он отправил ближайшего агента на проверку, но тот обнаружил лишь пакгаус, воняющий жидкостью для растворения трупов. Ничего больше. После суток, ушедших на обмен сообщениями, искать какие-либо следы было бессмысленно. Если опираться строго на факты, Лоррей сработали хорошо. Несмотря на неопытность, они добрались до всех намеченных целей, не завалили операцию, встретив Нейва, и даже уговорили его сотрудничать с целью поимки высокопоставленных чинов Союза. А главное, они не только добыли информацию о станции, но и привезли в руки Ховара ценного пленника, полковника контрразведки Союза, по уши замазанного еще и в делах консорциума. Настоящий джекпот. Сотрудничай они с Нейвом за пределами необходимого, в жизни бы не привезли такой подарок. И это перевешивало все сомнения. Однако вставал вопрос, как союзовский контрразведчик смог уничтожить Рида, его боевика, а затем заманить в пакгаус и убить хакера. Если с Ридом и наемником еще укладывалось в получившуюся картину, союзовец застал их врасплох или сами агенты просчитались, то хакер выпадала напрочь. Или ее опрометчиво вызвал сам Рид, еще не ликвидировав союзовца? Хор задумался. Допросить Лоррей с применением наркотика? Можно. Но в случае их невиновности Хор гарантированно теряет перспективных агентов с уникальными качествами. Где еще он найдет светлокожих идиллийцев, способных мастерски лгать и убивать, желающих убивать? Вспомнив об условии, что поставили ему Лоррей, полковник хмыкнул. После того, как люди Хоора вытащат всю полезную информацию из пленников, их отдадут близнецам. Впервые у него требовали подобные премиальные. С другой стороны, чего он еще ждал, вербуя пару социопатов? После того, что устраивало на Плимуте Свитари при молчаливом согласии сестры, в диагнозе Хоор не сомневался. Оно и к лучшему. Правильно мотивированные социопаты — прекрасные агенты внедрения. Так или иначе, торопиться ему некуда. Близнецы ждут свою премию и получили приказ оставаться на идиллии до дальнейших указаний. Достаточно продолжить держать их под колпаком, отслеживая все контакты и звонки. Если Лоррей сотрудничают с контрразведкой Союза, они себя выдадут. Пусть не сразу, но обязательно выдадут. «Продолжайте наблюдение, капитан». Хор отложил планшет, давая понять, что разговор закончен. «Один вопрос. Вы действительно отдадите пленных Лоррей, как договаривались?» «Разумеется», — Хор хмыкнул. «Как только выдаем досуха, сестрички их получат. Это оговоренная с Лоррей плата за операцию. Пусть девочки развлекаются». Помощник кивнул, делая пометку в планшете. Ничего предосудительного в словах начальника он не видел. Плата есть плата. Служба в разведке не дает человеку возможности остаться чистым, и капитан не был исключением. Для него решение Хоура означало лишь заполнение очередного формуляра и одновременно минус одну проблему. Ибо командир роты военной полиции был крайне недоволен необходимостью выделять своих людей еще и для охраны отдельного блока, в котором разместили пленных. «Разрешите идти?» — помощник вопросительно взглянул на шефа. «Свободны». «Есть!» — капитан вышел, оставив начальника размышлять над сложившейся ситуацией. Оставшись в одиночестве, Ховар подошел к окну. Солнце садилось, окрашивая кроны деревьев в золотистый цвет. В любое другое время полковник с удовольствием бы посмотрел на закат. Деформация человека, слишком много времени проводящего в закрытом помещении. Но сейчас красоты природы его не интересовали. Требовалось на основании неподтвержденных данных составить план действий по захвату иллюзии. И быстро. Очень захотелось закурить. Полковник, решивший завязать с пагубной привычкой, с трудом преодолел соблазн приказать помощнику принести сигарет. Вместо этого достал из кармана пакет с леденцами, закинул один в рот и вернулся к невеселым мыслям. Союзовский контрразведчик Нейв сидел тихо. По последним данным, капитан перевелся в экспедиционный корпус и сейчас безвылазно находится на одном из транспортов. Его коллеги рыли носом землю в поисках пропавшего сенатора, но, похоже, связь молодого капитана с исчезновениями не установили. Вот только долго ли продлится удача? Спешка. Как он ненавидел спешку. Еще бы хоть пару дней до конца расхлебать заварившуюся вокруг группы Рида кашу, свести все концы и уже спокойно планировать дальнейшие действия. Увы. Мечтать не вредно, но реальность безжалостно диктует свои условия. Хоур с отвращением выплюнул леденец в утилизатор и набрал из кулера воды запить противную сладость во рту. «Надо было брать мятные», — хмыкнул он, возвращаясь к столу. Перечитав в очередной раз все материалы по делу, полковник пару минут молча смотрел в пространство, а потом принял решение. «Или грудь в крестах, или голова в кустах», — вслух процитировал Хоур китежскую поговорку. И оттянул пальцем воротник, словно подставляя шею под удар палача.